и совершенно не пытался придать своей комнате обжитой вид, внести какую-то индивидуальность. Единственное, что он сделал, так это нанес туда кучу книг. Грей притаскивал книги целыми коробками. Чего там только не было. Мистика, ужасы, детективы, любовные романы, классика, научно-популярные книги о криминологии и оружии, о психологии и мифологии, о колдовстве и устройстве автомобилей. Увидев пособие для автомехаников, Брайана заулыбалась. Короче, там было все, от архитектуры до зоологии. Похоже, не было ни одной области, которой бы Грей не интересовался. Бриана уже усвоила, что Грей предпочитает кофе, но может пить и чай, только крепкий. Он обожал сладости, как 10-летний мальчишка, и был также резв и энергичен. Новый постоялец оказался ужасно любопытным. Он постоянно забрасывал Бриану вопросами, но отказать ему было невозможно, ибо по природе доброй он располагал к доверию. Грей всегда предлагал помочь ей, охотно выполнял мелкие поручения. А когда думал, что она не видит, тайком подкармливал Кона. В общем, с постояльцем ей повезло. Общение с американцем было приятным, давало доход и позволяло Бриане заниматься любимым делом. Она же полностью избавила Грея от бытовых забот. И все-таки в их отношениях не было желанной непринужденности. Грей, правда, не упоминал вслух о том, как их однажды потянуло друг к другу, но эпизод этот явно не был забыт. Бриана, по крайней мере, помнила о нем постоянно, потому что стоило ей зайти в комнату и неожиданно увидеть там Грея, как ее сердце начинало выпрыгивать из груди. А когда Бри ловила на себе взгляд его золотистых глаз, ее бросало в жар. Бриана ужасно злилась на себя за это. Ее давно так не влекло к мужчинам. Бросив Бриану, Рори МакЭвери нанес ей страшный удар, и она до сих пор не совсем оправилась от него. И уж тем более недопустимо так увлекаться своим постояльцем. Нет, она просто обязана с этим покончить, — твердила себе Бриана. Но, застилая постель Грея или взбивая подушки, думала лишь о том, куда он поехал на сей раз. Грей ушел недалеко. В то утро он решил прогуляться пешком и неторопливо брел по узкой дороге. Небо было низким, пасмурным. Миновав несколько зданий, Грей увидел тракторный навес и несколько стогов сена. Он решил, что это владение Мерфи, и попытался представить себя в роли фермера. Интересно, какие чувства испытывает хозяин земли, понимающий, что он за нее в ответе? У фермера столько забот. Сначала надо вспахать землю, потом засеять, потом вырастить урожай, собрать его. Вдобавок, крестьяне так зависят от погоды. Нет, эта жизнь не для Грейсона Тейна. Хотя, разумеется, в ней есть свои плюсы. Он как гордо вышагивает Мерфи Малдон, так шагают только по своей земле. Но быть владельцем неважно, земли или чего-нибудь еще, это значит попасть в зависимость. Надо спросить у Мерфи, чувствует ли он свою связь с землей. Грею с дороги были видны деревушка и гряда холмов. Издалека донесся заливистый радостный собачий лай. Наверное, Кон искал приключений перед тем, как возвратиться домой и положить голову на колени Брианы. Счастливчик! Ему дарована такая привилегия! Грей хмыкнул и с независимым видом засунул руки в карманы. Сколько раз ему хотелось обнять Бриану, но он умудрялся сдерживать себя. Она надевает накрахмаленный фартук и закалывает волосы вовсе не для того, чтобы тебе понравиться, — уверял себя Грей. Но что поделать, если он попал во власть ее чар? От Брианы исходил запах полевых цветов, и этот запах сводил Грея с ума. Он страдал, причем не только физически, хотя и это было мучительно. Грею не давала покоя загадочная печаль Брианы, и он поклялся пробить тонкую стену отчуждения. Пробить и выяснить, что ее тревожит. Почему в зеленых глазах порой мелькает затравленное выражение? Нет, ни о какой привязанности тут не может быть и речи. Просто ему любопытно. Он легко сходится с людьми, ведь он по натуре человек отзывчивый, люди его искренне интересуют. Но заводить близких друзей, таких, с которыми поддерживаешь связь годами, о которых беспокоишься и тоскуешь, нет, это в его планы не входит. Грейсон Тейн путешествовал налегке и в любую минуту готов был сорваться с места. Его внимание привлек маленький домик с ярко раскрашенной дверью. С южной стороны располагалась пристройка, по величине не уступавшая основному дому. Земля, выкопанная при строительстве, была сложена в огромную кучу. Что это за дом? Уж не тут ли живут, наезжая из Дублина, сестра Брианы и ее муж? Да, наверное, это Мэгги расписала дверь. Грей вошел в ворота и, не торопясь, огляделся. Дом был построен со знанием дела, крепкий, из добротных материалов, а пристройка, вероятно, предназначалась для будущего ребенка. Грей прошел на задворки дома и увидел там флигелек. Мастерская Мэгги! Довольный своим открытием, он сошел с тропинки и ступил на росистую траву. Дойдя до флигеля, Грей прижал руки к оконному стеклу и заглянул внутрь. Печи для обжига, лавки, инструменты. Воображение его тут же разыгралось. На полках стояли работы Мэгги. Грей, недолго думая, решил войти и потянулся к дверной ручке. — Вам что, дать по рукам? Он обернулся. Мэгги высунулась из задней двери основного дома. Вид у нее был хмурый. Грей улыбнулся. — Вообще-то нет. — А вы тут работаете, да? — Да. — Интересно, а как вы реагируете, когда кто-то без приглашения является к вам в кабинет? — А у меня нет кабинета. — Может, все-таки позволите зайти? Мэгги хмыкнула. «Я гляжу, вас так просто не смутишь». «Ладно, пошли, все равно мне нечего делать». Она направилась по траве к мастерской. «Представляете, мой муженек даже не потрудился меня разбудить, а только оставил записку. Дескать, ешь поменьше и побольше лежи ногами кверху». «И вы послушно следовали его советам?» «Да, пока не услышала, что кто-то рыщет возле моего дома». «Каюсь, каюсь!» — Грей приложил руку к сердцу. Однако на губах его по-прежнему играла лукавая улыбка. «Когда вам рожать?» — поинтересовался он, кивнув на живот Мэгги. «Весной». Стоило Грею упомянуть про ребенка, как Мэгги смягчилась. «Еще ждать и ждать. Если мой благоверный будет так меня допекать своими заботами, я его прибью, честное слово. Ну чего вы встали? Заходите, раз уж пришли». «Я вижу, все ваше семейство отличается удивительным гостеприимством». «О, нет!» Теперь губы Мэгги тоже дрогнули в улыбке. «Все гостеприимство досталось одной Бриане». «Предупреждаю», — добавила она, открывая дверь. — Ни к чему не прикасайтесь, иначе пальцы переломаю. — Слушаюсь, мэм. Грей по-хозяйски пошел по мастерской, внимательно разглядывая каждую вещь. — Вы учились в Венеции, не так ли? — Так, так. — А что вас подвигло на это? — Черт, не обращайте внимания. Это я ляпнул, не подумав. Я ведь и сам ненавижу, когда мне задают такие вопросы. Посмеиваясь над собой, он подошел к стеклодувным трубкам. Пальцы так и тянулись к ним, чтобы потрогать. Грей опасливо покосился на Мэгги, прикидывая ее физические возможности. «Вообще-то я больше вас. Зато я злобнее», — парировала она, но никакой злобности не проявила. Грей поглядел на рисунки, разложенные на скамье. «Вы сначала делаете наброски?» «Частенько». Потягивая чай, Мэгги внимательно наблюдала за Греем. Его движения были так легки и стремительны, но при этом совершенно не суетливы, что ей захотелось взять блокнот для зарисовок. «А ваше кредо, я гляжу, век живи, век учись». «Абсолютно верно. Должно быть, когда печка работает, здесь адское пекло. Вы плавите в печке стекло, и что потом?» «Потом я...» Мэгги около получаса объясняла Грею, что и как делает стеклодув. Ее приятно поразила любознательность гостя. Причем он задавал не обычные технические вопросы, а старался проникнуть в суть творческого процесса. Мэгги не смогла устоять под его напором. Вместо того, чтобы поскорее выпроводить Грея, она подробно расписывала ему все этапы работы, что-то даже показывала, шутила и смеялась над его шутками. «Подержите-ка эту трубку, а я вас зарисую. Буду всем рассказывать, что вы мой подмастерье». Мэгги лукаво погладила себя по животу. «Ладно, не бойтесь».